Следующий пункт назначения. С невозмутимой улыбкой уточнил НЦА, когда мы втроем забрались внутрь машины и расселись по диванчикам. Белая пирамида, вздохнул я, потирая почти зажившую рану на носу и глядя на то, как пирожки один за другим исчезают в моей первой невесте. Намекать на диету не стал, мне жизнь дороже. Да и все равно она не сможет растолстеть, с ее-то энергичностью и постоянными боевыми тренировками. Ведь так? Так же, да. Не желая получить новый сюрприз, я снова подключился к внешним системам слежения Аэрокара и осмотрел вершину Белой пирамиды еще на подлете. И устало выдохнул. Тут меня ждал очередной конкурс в виде трех драконов, спокойно греющихся на солнышке. Черного, красного и зеленого. Ну а если быть точным, то двух драконец и одного дракона. Так, почесал затылок. Лут меня атаковать не может по определению. Бой с чешуйкой – это тоже такое себе занятие, из разряда борьбы левой и правой руки. А выставлять одного кукурузника они не станут, тогда нет смысла превращаться самим. В этой вселенной вообще мало смысла, не находишь, улыбнулся Энция. Да, но это обычно выражается в другом, пожал я плечами, так что сражения не будет. А вот какая-нибудь хрень обязательно. Пирожки кончились, печально вздохнула Ан. Было 20 штук, закатил я глаза. Акстись, женщина. Пирожки. Надула она щечки. Да чтоб тебя. Обреченно махнул я рукой. Ямато. Уже, тихонько захихикала невидимая служанка и поднос перед Ан снова наполнился. Смотри, чтоб платье на тебе не треснуло, проворчал я, выпрыгивая в открывшуюся дверь. На этот раз меня высадили на вершине, что не могло не радовать. Тут было все примерно так же, как и у Антуанетты. Плоская площадка, присыпанная слоем земли с цветущими грядками, клумбами и трехэтажная башенка с острой крышей. Ну и тройка замеченных мною ранее драконов. И одна рожа, увидев которую я сразу понял всю глубину коварства своей изумрудной избранницы. Лысик. Глава 273-4. Военные хитрости. Фу. Плохая фиф. Ну лысик. Давай драться. Блять, зеленая. Вы ее еще и напоили. Последний мой крик потонул в громогласном драконьем гоготе. Андрей, у тебя выбора нет, раздался в моей голове веселый голос чешуйки. Давай уже, сразись с ней и полетим дальше. Зеленая, вот от кого, а от тебя такой подставы я не ждал. Резко развернувшись, перекатом ушел в сторону, избегая крепких обнимашек полуголой крылатой девушки. Да, они пустили ее на бой мало того, что пьяный, так еще и одетый в одно бикини ярко-красного цвета. И нет, я ничего против ее наряда не имел, да и саму фиф облапать всегда рад, благо там есть и за что подержаться, и что помять. Но меня напрягала исходящая от ее тела энергия. Вроде бы божественная, но какая-то странная. Словно за мной бегала не блондинистая дура с охеренными формами в одном бикини, а космодесантник в тигровых стрингах и томиком «Как расшевелить даже труп». Советы для супругов от Слааниш в руках. В общем, попадать в ее обнимашки мне не хотелось совершенно. Как и всерьез драться с этой пьяной дурой. А не всерьез не получится. Мозгов там хоть и мало, а вот дури, на пятерых берсерков хватит. Ладно. В очередной раз, уйдя из захвата лишь с помощью пируэта ласточки, я поднял руки с обреченным видом. Мы сразимся. Ура! Счастливо пискнула блондиночка, подпрыгивая на месте. Лысые. Но это будет не обычный поединок. Поспешно добавил я. Ведь воин должен обладать не только силой тела, но и волей, крепким разумом и закаленным духом. Ты говоришь прям как лысый-нелысый наставник. Надула она щечки. У меня есть сила, и воля, и ум тоже, где-то был. Но сначала мы проверим твою удачу. От такого заявления даже ее невеликие мозги впали в ступор. Причем тут удача? Это одно из самых важных качеств воина и, особенно, героя. Наставительно поднял я палец вверх. Ведь даже самый великий злодей может пасть от руки простого сельского мальчика, если ему банально не повезет так. Ну, так, кивнула блондинка. Но, вот мы и проверим, достаточно ли велика твоя удача, чтобы быть достойной этого сражения. Как? На счет три мы одновременно показываем рукой один из трех знаков. Камень, ножницы или бумагу. Вот так, показал соответствующие жесты. Камень тупит ножницы, ножницы режут бумагу, а бумага оборачивает камень. Если ты окажешься более удачливой, то я признаю тебя как героиню и сражусь. Если нет, то тебе нужно будет развивать удачу дальше, дабы бросить мне вызов в будущем снова. Ну что, ты готова? Но, ты готова? Да, не слышу. Да, не слышу. Да, давай. Раз, два, три. Да, у меня выпал камень. У нее ножницы. Шулер раздался голос в голове. Хочешь жить, умей вертеться, ответил я. Обиженно протянула Фиф. На самом деле с моими показателями ловкости и восприятия, да под легкой берсой и с вовремя запущенным пируэтом это действительно была игра в одни ворота. Мне хватило доли секунды, чтобы засечь движение пальцев Фиф и выбросить нужный вариант. Она тоже могла провернуть нечто подобное, но была слишком пьяна. «Чешуйка, выходи давай, твой жених победил!» — закричал я, оборачиваясь к троице драконов, и едва не был сбит с ног бросившейся на шею рогатой девушкой в длинном ярко-зеленом платье. «Чего кричишь? Вот она я!» — улыбнулась дракоша, болтая в воздухе чешуйчато-когтистыми стройными ножками в легких сандалиях. «Что? Никаких подвохов!» — прищурился я. «Ну!» — закатила она глазки. «Можешь с Фиф устроить дебаты о пользе лы. Все, валим!» — поспешил я, так как блондинка уже подняла голову, среагировав на свое имя. «Эй, а ты ничего не забыл?» — возмутилась чешуйка, пока я бежал к заходящему на посадку Аэрокару. «Что?» Вместо ответа дракоша вцепилась мне в воротник и, дернув на себя, жадно впилась долгим поцелуем. «Товарищи брачующиеся!» До моего разума не сразу достучался голос Сенция. «У нас еще две остановки по плану. А еще вот эта особа пылает жаждой крови так, что салон сейчас вспыхнет». Я кое-как оторвался от хитро хихикающей чешуйки и посмотрел на замершего возле двери Аэрокара капитана принцессы. «А, да, точно, свадьба». Поудобнее перехватив лежащую на руках дракошу, протиснулся в салон и усадил ее на диванчик. Напротив Ан, которая сверлила нас холодным взглядом. «Эх, куда дальше?» — с улыбкой уточнил Энция, занимая свое место. «Черное», — коротко ответил я, чувствуя себя немного неловко. «Кажется, тут становится тесновато», — пробормотал Килл, зажатый меж могучей фигурой Шейт и сиськами Снейк. «Есть немного», — согласился я, ощущая, как плечо тонет в груди прижавшейся чешуйки. Хэм-эм-эм-эм. Как-то многозначительно задумчиво протянула Анны, через мгновение оказалась слева от меня, оккупировав другую руку. «Там тесно». «Да». Я удивленно посмотрел на Ксулукс, оставшуюся в одиночестве на трехместном диванчике. Впрочем, ее это мало волновало. «Ну да, ну да. Угу», кивнула зеленая, потеревшись об меня щекой. «Уху», поддакнула ей Анны, немного поколебавшись. Повторила жест дракоши. «Девушки, я же сейчас не выдержу!» Взмолился я, ощущая стеснение в штанах. «Правильно, практически мне в ухо прошептала чешуйка. Нафиг нам те двое? И так сойдет, уху!» «Ну нет!» Оскалился я. «Все сиськи не перемацать, но хвостатую и щупальцевую я себе еще загребу!» «Муха-ха! Кхе-кха! Ан, блин!» Героиня невозмутимо захлопала глазами, словно это не она сейчас тычком локтя мне три ребра сломала. Ух, е, больно-то как. Чтобы отвлечься от сисек чешуйки и бедер Ан, я подключил шунт и сосредоточился на внешних сенсорах. Тем более, что мы уже перелетели половину города и черная пирамида стала хорошо видна. А еще за нами летели Лут, Кукурузник и Фиф, но это мелочи. Черная пирамида не отличалась чем-то принципиальным от своих копий, все те же четыре ребра и четыре стороны, сложенные из массивных блоков, фонящих божественной силой. И точно такая же плоская вершина с зеленой травкой и красивой трехэтажной башенкой. Вот только тут нас никто не встречал, все было пусто и тихо, только дроны с видеокамерами кружили вокруг. «В чем подвох?» – спросил я вслух. «Каждая невеста придумывала свое задание», – ответила Чешуйка. «Анны с Шихара у нас богини-лидеры, так что там было сражение с подчиненными. Я маг-советник, а башня принадлежит богиням-миротворицам, потому там было испытание на дипломатию. Тут у нас богиня-скрытница и бог-ассасин», – продолжил я ее цепочку, уже по-другому глядя на пустующую крышу. «И невеста-воровка. Эх, не люблю я прятки. Кстати, а где Санти?» «Смют готовится к основному банкету», — ответила Дракоша. «Это хорошо, хозяин», — негромко сказала Ан, прижавшись еще плотнее. «Лила, при чем тут Каль? Ох, каракатицу мне в клизму. Невеста-берсеркер, да еще и пирамида кровавого бога. Да мне же нашу мисс Тентаклю ни в жизнь не победить. Она меня на одно щупальце положит, а другим прихлопнет. Так, стоп, рано паникую. Всерьез Лила драться не будет, скорее какой-нибудь показательный поединок. И вообще, сейчас лучше сосредоточиться на испытании ДОСЬ. Тем более, что мы почти прибыли». Выпрыгнув в открытую дверь, я мягко приземлился на зеленую травку и одернул ворот костюма. Кстати, одежда, несмотря на пережитые испытания, держалась молодцом, никаких дырок, разошедшихся швов и даже пятен крови. И последнее настораживало больше всего. Уж не напихали ли эти стилисты мне каких-нибудь чар в пиджак? Да не, система вроде молчит. Ну и пофиг. Аэрокар за спиной ушел вертикально вверх, зависнув метрах в 10 над головой, а я сосредоточился на канале связи с доской и... ничего. Нет, нить связи определенно была тут, как и сама плутовка, но при попытке засечь ее как раньше, я словно погружался в темную дымку и терял всякое чувство направления. Попробовал ощущение жизни. Снова та же фигня, площадка не пуста, тут определенно кто-то есть, но проклятая дымка забивает все восприятия. Я дернул щекой и поборол дикое желание просто выдернуть ДОСЬ из скрыта прямым приказом. Это не вариант. И не потому, что это нарушит конкурс, хер с ним. Мне было тупо интересно, как решить такую задачку. Ведь я сам, по факту, скрытник, но в поединках с более продвинутыми в этом плане бойцами участвовал редко и метод обнаружения не отрабатывал, полагаясь в основном на завышенное восприятие и системные скиллы. А как показала практика изнанки, последнее, ну такое себе в плане надежности. Покрутив головой, постарался заметить какое-нибудь несоответствие. Не заметил. Зато взгляд зацепился за шевелящийся подол балахончика и в голове появилась картинка обсыпанного мукой человека-невидимки. Мою идею артефакт уловил на раз и, поколебавшись, начал трансформироваться в облако тонких нитей. Рассчитав через нейросеть нужную зону и частоту покрытия, я передал образ артефакту и через мгновение тот выстрелил нитями во все стороны, став подобием паутины с центром в виде воротника и капюшона, которые единственные остались нераспущенными. Результат это дало сразу. Одна из нитей дернулась, задетая кем-то. Сорвавшись с места, в два прыжка оказался у нужного места и замер, выжидая. Секунда, две. Нити не шевелились. Добыча замерла. Тогда пойдем по другому пути. Балахончик начал медленно вращать паутину. И тут же снова отклик. Шаг влево и широко загребаю руками воздух. Паутина и порыв воздуха сказали, что цель поднырнула под мои руки и попыталась разорвать дистанцию, уже наплевав на маскировку. Не уйдешь. Пируэт. Продавливая воздух, в два шага нагоняю ускользающую плутовку и хватаю уже после отключения способности, крепко прижимая к груди маленькое худое тельце. Стоп, маленькое, у меня. Потерлась она об меня мордашкой. Хозяин, задушишь. Хотя нет, души. Желательно изнутри горла. Даже не буду спрашивать, как это, пробормотал я, беря доску за подмышки и приподнимая на уровень своих глаз, так что ножки у нее оказались в полуметре над землей. И кому мне надо настучать по башке за это, Преображение. Ум. Девочка-лисичка в черном длинном платье с беретом меж огромных торчащих ушек отвела глазки вправо и вверх и закрыла лицо длинным пушистым хвостом, пряча в нем хитрющую улыбку. Дядя Мартин позвал меня в кабинет, сказал, что покажет фокус, а потом начал снимать штаны и, хнык-хнык, протестую. Это поклеп и провокация. Рядом с нами из инвиза вывалился высокий тип в сером драном костюме и катанный в старых потертых ножнах. Но ты ведь действительно ее звал куда-то, братик. Позади него тут же нарисовалась фигуристая черная тень, и блок поставил. Хнык-хнык. Дось театрально шмыгнула носиком и зарылась в собственный хвост. Да я ей всего лишь тушку поменял. Возмутился Мартым, оскорбленный в лучших чувствах. Кстати, а волчица где? Поинтересовался я, ставя доску на землю и призывая в одну руку копье, а в другую – Илюху. «Нас в пирамиде, в себя приходит», – ответила Аута. «Ты по пьяни ей в душу влез и мозги на место вправил. Вот и пришлось по-быстрому разделять их, потому что две активные души в одном теле к добру бы не привели». «Угу, ясно-понятно», – кивнул я, делая медленный шаг вперед. «Мне пора». Мартым шагнул назад и исчез. «Стой, сука!» – заорал я, но было поздно. Пришлось со вздохом убирать оружие. «Ладно, еще не вечер. Хозяин!» Мне на спину запрыгнула легкая мелкая тушка, обхватив руками и ногами. «Покатай! Ты совсем оборзела, хвостатая!» – возмутился я. «Ну покатай! Нахер иди! Слезай с меня! Так мне нахер, или слезать!» Это взаимоисключающее действие. Гррррр. Извернувшись, я стянул себя мелкую засранку и, шлепнув пару раз по заднице, закинул на плечо. И пошел в сторону севшего аэрокара, едва сдерживаясь от мгновенной экзекуции над хихикающей девкой. Чертов перк. Это который магнетизм мазохистки. Замахала она хвостиком. А что поделать, хозяин? Откуда он у меня, по-твоему, взялся? Молчи уже, не сдержавшись, шлепнул ее по заднице, за что получил короткий и почему-то крайне возбуждающий взвизг. «Мля, вас, вообще-то, камеры снимают», — оскалился НЦА, встречая нас у двери аэрокара. «А еще я боюсь Антуанетту, тетечка Ан», — ударил мне по ушам счастливый визг и доска, извернувшись, выскользнула из моей хватки, мгновенно оказавшись на коленках Антуанетты и преданно глядя ей в глаза. А Андрей меня пока нес. Пальчик мне туда совал. Вот туда. Я только закатил глаза, ощущая сошедшиеся на себе пристальные взгляды. Глава 273, с половиной. 5. Свадьба. Ух, последняя пирамида. Еще один рывок, и все. Сиськи. Хотя нет, не все. Потом грибанная свадьба. Интересно, что они там-то учудили. Хвостик. По-любому это будет попойка. Скорее всего, глобальная. С богами, людьми, ксеносами. Уфу. Чешуйка. Вот в ухо мне дуть зачем. Чего ты в облаках витаешь? Пытаюсь отрешиться от бренности бытия и не сорваться на групповуху до свадьбы. После свадьбы можно, да. Тут же вставила свои 5 копеек устроившаяся у меня на коленях дось, задрав мордочку и щекоча мне ушками шею. После свадьбы все можно, да. Уху, как-то грустно кивнула Ан, неодобрительно косясь на зеленую. Мне вот интересно. Задумчиво пробормотал Килл. 4-ю он куда посадит? На голову. Нет, мы просто освободим место, не менее задумчиво ответила Ан, продолжая сверлить чешуйку взглядом. Я прикрыл глаза и, вздохнув, укусил дось за ухо. «Ай, ещё!» «Подлетаем», — со смешком в голосе сказал НЦА. «Слава яйцам Ктулху!» Высадка прошла как обычно. Снизились, я выпрыгнул, аэрокар закрыл двери и начал набирать высоту. Ну а перед башней меня ждало именно то, чего я опасался. Ровный круг вытоптанной земли в несколько метров диаметром и нетерпеливо перебирающая щупальцами Лила. Подойдя поближе, остановился напротив кальмарки и невольно залип на ее наряд. Красное платье состояло из подобия корсета, едва-едва прикрывающего самую интересную часть объемной груди и длинной юбки из большого количества широких алых полос, позволяющих белым щупальцам свободно шевелиться и скрести черными когтями по земле. На руках девушки были длинные перчатки, а на голове – подобие красной диадемы, венчающей хитро вывернутую прическу. «Ты не спешил», – без улыбки произнесла Лила, сложив руки под грудью и выпуская все когти разом. «Я последняя, да, угу, смысла спорить я не видел, как и оправдываться, так уж получилось. Ты понимаешь, что сейчас будет?» По полностью черным, без белков, глазам кальмарки было сложно определить направление взгляда, но вот прищур у нее был крайне нехорошим и многообещающим. «Меня сейчас будут бить», — вздохнул я. «Долго, больно, возможно, даже когтями». «Ну да, это ты понимаешь правильно», — кивнула она, начав медленно двигаться в мою сторону, источая просто чудовищное количество маныкхара. «Содержимое флешки у Энция», сделав шаг назад, быстро сказал я. «Сдавайся, или все это попадет в городскую сеть». Прищуренные мгновение назад глазища Лила стали размером с блюдца. «Ты не посмеешь, трупу компромат не нужен», развел я руками, готовый в любой момент сорваться с места. «Сдавайся. Это нечестно. Наш поединок можно назвать честным». Нервно хихикнул я. «Не-не-не. Сдавайся, милая, или все твое грязное белье утечет в городскую сеть. И не только этого города, чтоб у тебя не было соблазна его уничтожить. Так я могу прикончить Энция». Кальмарка бросила нехороший взгляд на Аэрокар. «Вот до принцессы уже не доберешься», — покачал я головой. «Сдавайся, шантажист. Сдавайся». «Ладно, ладно», — подняла она руки и пару щупалец, «но бой должен состояться хотя бы чисто номинально. Это ритуал моей родины, самку берет лишь сильный». «Хорошая у тебя родина», — повел плечами и начал разгонять по телу Мануграра. «И обычаи интересные, нужно будет наведаться». «Обязательно», — серьезно кивнула Лила, «сестра захочет познакомиться». По спине пробежалась волна предупреждающих мурашек. «Кажется, с этой самой сеструхой лучше не встречаться. Вот только куда я денусь? Эх, мало мне было Шина в качестве няньки, так еще одна близкородственная сверхсущность нарисоваться грозит». Рывок у меня получился на загляденье. Стремительный, с выброшенными назад клочьями земли и стелящийся над землей. Прям форменный ниндзя. Брюс и Рокли нервно курят в сторонке. И только врубленный в самом конце пируэт не дал Лила ленивой отмашкой располосовать меня когтями на пару маленьких самоуверенных андреек. Скользнув за спину девушки, обхватил за туловище, блокируя руки, и попытался забросить себе на плечо, и едва не надорвался, Лила словно прилипла к земле. Зато я почувствовал почти ласковое прикосновение острых когтей к своему загривку. «Как ты вообще дожил до этого момента?» — вздохнула кальмарка, со смачным чпок отрывая присоски и давая мне поднять себя. «Просто не сражаюсь с монстрами уровня старших богов», — хмыкнул я, закидывая девушку на плечо и придерживая рукой за задницу. «Вот почему с остальными все вышло нормально, а с тобой, блин, никакой романтики. Тебе напомнить, каким именно образом ты меня девственности лишил?» — прошипела Лила, подозрительно зашевелив щупальцами. «И вообще, еще не поздно отказаться». «Да сейчас», — оскалился я, наглаживая вполне себе округлую задницу, плавно переходящую в щупальца. «Я, мне, мое, не отдам, дурак». В полной тишине мы загрузились в севшие аэрокары, встали перед дилеммой. «Мое место», — вцепилась мне в правую руку чешуйка. «Мое», — повторила ее жест Тан, и они с удивительной гармонией усадили меня на трехместный диванчик, с вызовом глядя на Лила. Посмотрев на это дело, кальмарка хмыкнула и, одним движением, оказалась у меня на коленях, нагло раскинув вокруг щупальца и обняв меня за шею. «Бонус для самой крайней», — показала она поочередно язык Антуанетте и Дракоши. «Доська где?» — не понял я. «Внизу», — хмыкнул Энция. Я с недоумением пошевелил ногами и понял, что под ними было что-то мягкое. «Увее, сильнее, Бля, больше мне сказать было нечего. Летели мы к месту церемонии недолго, ровно до центра города, где неспешно опустились через открывшийся броне купол и глубокую шахту куда-то под землю, на территорию бункера армейцев. Драконы и Фиф потихоньку летели за нами, причем последняя опасно рыскала в воздухе, явно еще не до конца протрезвев. У них раньше такое было. Удивился я, наблюдая через сенсоры за просторной пещерой с оборудованными вертолетными площадками. Было, но немного не тут и не так, ответил НЦА, пристраивая аэрокар между двумя массивными грузовыми винтокрылами. Это уже при постройке города образовалась пещера, куда генерал приказал перегнать машины. Выгружаемся. Килл, сначала твоя тройка с Ксулукс, а потом наши счастливые брачующиеся. Я замыкаю. Ждать сюрпризов. С серьезным лицом поинтересовался наемник, поднимаясь с диванчика. Нет, конечно, фыркнул капитан принцессы. Да тут одних невест хватит, чтобы раскатать этот город по камушку, а уж про гостей я вообще молчу. Вы тут просто для создания солидности, а тоже не поймут-с. Все, выгружаемся. Наемники с инсектой выскочили и, встав по сторонам от двери, придирчиво осмотрели происходящий снаружи бедлам. А посмотреть там было на что. От нашей посадочной площадки к тяжелому шлюзу, перекрывающему вход на базу, вела красная ковровая дорожка. Вдоль нее выстроилась редкая цепочка почетного караула из вооруженных до зубов бойцов в черных масках, перемешанных с пауками Равхаз. На всю пещеру играла торжественная музыка, а в воздухе вились порядком поднадоевшие мне дроны с камерами. Порядок выхода мы определили как-то сами, не особо сговариваясь. Первыми, держа друг друга под ручку и натянуто улыбаясь, из аэрокара выбрались Антуанетта и Чешуйка. Потом я, весь такой красивый, но немного уставший, а замыкали Лила и Дось. При нашем появлении караул синхронно вскинул автоматы и дал залп в воздух. Судя по тому, что мое полуоглушенное восприятие так и не уловило свиста пули и рикошета, стреляли холостыми. Ну хоть на том спасибо. Двинулись мы по дорожке, как только все выгрузились. И пока шли, я не знал, куда деть пустые руки и куда спрятаться самому от сотен векторов внимания, направленных не только со стороны бойцов-армейцев, но и словно из самого пространства, не иначе как бессмертные смотрят и ржут. Дорожка привела нас к шлюзу, который при нашем приближении медленно открылся, и вперед шагнул молодой рыжий паренек с очень примечательными глазами. «Совет вам, любовь, да много-много детишек, мои дорогие!» Радостный голос Шина, одетого в брюки, черные туфли и белую рубашку с расстегнутым воротом, разнесся по пещере, заглушая музыку и заставляя всех болезненно морщиться. Хорошо, что со следующей фразой он перешел на нормальную громкость голоса. Четыре прекрасные дамы и молодой кавалер. Ну-ка, покажите, как вы дружны. Ну вот, цирк продолжается. Никогда не понимал этих свадебных обрядов, но додумать я не успел, меня буквально взяли в клещи с четырех сторон. Анна Чешуйка слева и справа, Доська со счастливым визгом повисла на груди, а Лила, немного помявшись, прильнула сзади, обняв всех щупальцами. Причем одна тентакля нехорошо так шуршала в районе моей задницы, но я предпочел данный момент проигнорировать. «Хорошо», — оскалился Шен. «Нехорошо так оскалился. А теперь, жених, тебе предстоит испытание. Бля, а чё, выковыривание невесты с пирамид не считается. На твои плечи отныне ложится тяжкий груз ответственности за своих дам», — продолжил наш тамада. «Так что, будь добр, докажи, что способен его выдержать. Возьми своих ненаглядных на руки и отнеси по ковровой дорожке в банкетный зал». Я сдержался, но материться хотелось неимоверно. Задание так-то довольно простое, с моими-то характеристиками. Вот только загвоздка не в весе, а в объеме. Чур, я иду так. Первой нашлась доска, обхватив мою правую ногу всеми конечностями и уперевшись мордашкой промеж ног. Уху-ху. Так, кажется, ее начинает плющить от обретения своей базовой шкурки. Сделаю зарубку на память и разберусь позднее. Вздохнув, перехватил поперек туловищ стоящих с боков Анны чешуйку и забросил себе на плечи попами вперед. Судя по протестующему сопению, они обе не так представляли себе проход по ковровой дорожке, но деваться было некуда, руки-то у меня всего две. Лила вон и то придется держаться самостоятельно. Впрочем, у нее на этот счет проблем не было. Кальмарка удобно устроилась на моей спине, опять же обвив всю нашу композицию щупальцами и помогая удержать норовивших соскользнуть девушек. Мда, задумчиво оглядев нас, почесал затылок Шен. Вообще-то, ты мог нести их по очереди, но так даже интересней. Пошел. Четыре сошедшихся на нем убийственных взгляда старый дракон проигнорировал. Только четыре потому, что Дось все устраивала и она радостно попискивала при каждом моем шаге, так и норовя подсунуть хвост под каблук. Хорошо хоть идти пришлось недолго, всего метров 200 по слегка виляющему коридору. Впереди вышагивали отряд Килла с Шином, а позади – Энция, Ксулукс, что-то бормочущее и слегка шатающиеся фифы, придерживающие ее лут с Кургурустином, принявшие человеческий облик. В конце пути Килл и Шейк по команде Шина распахнули явно новенькие двустворчатые двери и нас встретил радостный рев сотен голосов, от которого я присел и едва не выронил девушек. Огромный светлый зал с высоким потолком, уставленный по периметру круглыми столиками на 5-10 персон. Огромные панорамные экраны на стенах показывали реалистичную картину вечернего леса с одной стороны и океанского пляжа, с другой, создавая стойкое ощущение открытого пространства. Даже запахи были вполне себе натуральные. Тяжелые ажурные люстры давали достаточно псевдодневного освещения, а хитрый узор потолка вызывал иллюзию того, что он намного выше, чем на самом деле. В центре зала невысокий помост, выступающий то ли танцплощадкой, то ли просто сценой для выступлений. Ну и куча гостей. Наверное, пара сотен. И знал я из них хорошо, если процентов 10. Генерал Карпатов, полковник Селезнев и еще какие-то шишки из армейцев. За соседним с ними столиком, тоже люди, но одетые в однотипные серые балахоны. Чуть дальше, ребята из местной команды Ан полным составом. Неподалеку от них, старейшины Скрутунов, Лизура и Гуркур. А рядом с ними, внезапно, команда Тота. Кисть, Ляск, Пуля и Нерв. Сдается мне, они тут в качестве послов от того города-крепости или одного из бессмертных. В сторонке от команды Тота, через пару столов, я заметил пеструю компанию из Романа, его зомби-рыцаря Карси, Лидии Ивановны, Калуси, Руса, Игоря и Дуси. Отдельным столом, чуть особняком ото всех, сидели бессмертные. Ауте, Мартым, Мют, Сантина, Дождур и пара незнакомых мне личностей, скорее всего из местного пантеона. Над этой компашкой мерцал едва заметный купол, скорее всего сдерживающий влияние божественной маны на смертных. Лила, Анна и Чешуйка слезли с меня сами, аккуратно поправив платье. А вот доску пришлось отдирать за шкирку, мелкая явно увлеклась и окончательно потеряла всякий стыд. Под всеобщие аплодисменты мы прошли через весь зал и сели за длинный стол у дальней стены, на специально подготовленные места. Только вот мой стульчик был подозрительно похож на черный трон какого-нибудь адского пластилина. Но выбирать не приходилось, так что просто сделал морду кирпичом и устроил на нем свою задницу. Дальше. Что было дальше, отложилось в памяти каким-то сумбурным комом, из которого я более-менее четко запомнил только начало и конец. В начале было слово, которое сказала Мют. Маленькая богиня вдруг появилась в центре сцены, дождалась, пока все затихнут, икнула и, подняв хрустальный бокал, коротко молвила: «Бухаем». За ее спиной из облака красного дыма появился Грар, сгреб мелкую за шкирку и утащил к их столику. А на место уже бухой богини вылез невысокий пухлый сановник в аскетичной белой рясе. «Добрый вечер, уважаемые брачующиеся и гости!» Начал он. «Я старший жрец Великого Собора, добрейший и милосердный. И в этот счастливый день от имени...» Примерно на этом месте я перестал его слушать, по-тихому начав хомячить стоящий перед нами салат. «Только сейчас до меня дошло, какой же я голодный!» В какой-то момент Ан пихнула меня локтем под бок, привлекая внимание к происходящему и ломая пару ребер. Встав вместе с ней, я торжественно подтвердил намерение взять сию прекрасную богиню в жены и одел на девушку тонкий ажурный ошейник, а она на мой указательный палец, золотое кольцо. А потом был долгий страстный поцелуй под рев публики, с привкусом салата и пирожков. Усевшись на место, мы выпили тост и я попытался включиться в происходящее. Вот только белый колобок опять затянул заунывно восторженную речь, которая в пух и прах проиграла миски с мясной нарезкой, и снова получил тычок в ребра, но уже от чешуйки. Процедура повторилась. Мы встали, она одела мне уже на средний палец тонкое колечко, а я ей, все тот же ажурный ошейничек. Поцелуй был с привкусом ягод, зеленая уже успела приложиться к бутербродам с джемом. Нас поздравили, мы сели, снова выпили. Дальше полностью аналогичная процедура с Досси Лила, в результате чего на моей левой руке образовался своеобразный золотой кастет. А меня вдруг заинтересовала традиция с ошейниками. Это местная практика, или бессмертные что-то намудрили? Вот только спрашивать было ни у кого и некогда. После церемонии венчания одно за другим посыпались поздравления от присутствующих, перемешанные с выступлениями каких-то певцов и акробатов. Первые отчаянно фальшивили, вторые не впечатлили, большую часть их номеров я и сам мог сейчас выполнить не напрягаясь, но девушки были рады. Это было заметно как по их улыбкам, так и по общему эмоциональному фону вокруг меня, так что я просто засунул свою ворчливость поглубже и старался как можно искреннее улыбаться в ответ. Вот только глубоко внутри, мне было скучно и муторно. Церемония, бесконечные тосты, поздравления, танцы. Это не веселило, это выматывало. В какой-то момент, закинув в себя очередной стакан то ли вина, то ли сока, в голове вдруг возникла простая мысль. Это не мое, не место мне среди шумной толпы, празднующей и поздравляющей друг друга. Мне намного комфортнее в лесу у костра или в темном подземелье по щиколотку в окровавленных потрохах многочисленных тварей. Но ты ведь хотел покоя. Да, но не такого. И действительно ли именно покоя? Окончательно запутавшись, я выкинул это из головы и просто попытался раствориться во всеобщем веселье. Отключить мысли и наслаждаться общим настроением. Тем более, что девушки были рядом, веселые и всем довольные. Из странного транса мое сознание вышло только тогда, когда мы впятером, порядком шатаясь и поддерживая друг друга, оказались в просторном номере, залитом мягким розоватым светом. Хлопнувшая за спиной тяжелая дверь окончательно отсекла все звуки остального мира, оставив нас в полной тишине. «Кроватка! А-а-а!» — запищала Дось, с разбега прыгая на огромный траходром, на котором могло поместиться человек 10, да еще место останется. «Устала!» А-а-а! Лила, вяло перебирая щупальцами, поползла за ней следом и рухнула рядом. «Никогда больше не буду выходить замуж. Как будто тебе кто-то даст», усмехнулся я и с удивлением посмотрел на бутылку с красной жидкостью, которую сжимал в руках. «Да брось ты эту бодягу», фыркнула чешуйка, доставая из-за спины небольшую прозрачную бутылочку. «Хотя нет, лучше разлей, смешаем стаканы», коротко сказала Ан, взмахом руки призвав небольшой столик и хрустальные бокалы. Упрашивать никого не надо было. Мы молча налили на пятерых, чокнулись и выпили. В отличие от смертного алкоголя, этот мгновенно ударил по мозгам, заставляя расслабиться, плюнуть на все и в конце концов обратить внимание на прекрасных девушек, что были рядом. Ну а дальше, стало намного веселей. Конец 7 книги. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.